Как ни странно это прозвучит, чаще всего меня радовала исламская духовная образность, хотя транслировавшие ее голоса, судя по разбойной хрипоте, принадлежали временно вписанным в вертикаль чеченским бандитам, которые наверняка зарезали бы меня, не моргнув и глазом. «Истина, всемогущий Господь имеет вино для своих друзей, и оно таково, что когда они пьют его, оно пьянит их, опьяненные они радуются». Возрадовавшись, они расслабляются. Расслабившись, они смягчаются. Смягчившись, они очищаются. Очистившись, они достигают. Достигнув, они воссоединяются с Божественным. Воссоединившись, они теряют различия. Я не понимал, о чем эти слова. Но душа понимала и успокаивалась, и радовалась чему-то. За 2 с лишним месяца подготовки сквозь мой распластанный в темноте ум прошли рассудительные хасиды Мартина Бубера, прекрасный голый мальчик мейстера Экхарта, тот был католиком, Кришна из Бхагавадгиты, Парабрахман и Атман, логос Даниила Андреева, сокрытый человек Якова Беме и многие другие формы, сквозь которые человек прозревал сущего. Но самое удивительное было в том, что слушателям в этом странном опыте был не совсем я. Голоса обращались не к Семену Левитану, а к какому-то его аспекту, загадочному и таинственному для меня самого. Получалось прям как в одесском анекдоте про даму с собачкой, которая садится в такси. Таксист поворачивается и спрашивает: «Куда сучку везешь?» Дама натурально говорит: «Это не сучка, а кобель». А таксист ей: «Я не с вами говорю, мадам». Вот так же и в моем случае. Высокие и великие умы говорили не со мной, а с какой-то сидевшей на заднем сиденье моего ума собачкой, которая единственно представляла для них смысл и ценность, а в мою сторону даже не смотрели. Было немного обидно. И порой я начинал размышлять, кто же такой настоящий я? Семен Левитан? Или это неведомая собачка? Но ответа не было. В общем, в великом «я» и «ты» Мартина Бубера в наличии пока имелся только элемент «я». Да и то становилось все непонятнее, в каком углу цистерны с соленой водой его искать. Не буду пересказывать услышанное в те дни. Секрета здесь нет, священные книги человечества открыты для всех, мировая философия и поэзия тоже. Я, конечно, узнал много нового, но нельзя сказать, что я лучше стал понимать Бога. Напротив, про Него было ясно все меньше и меньше. И скоро я превратился в дрожащий под каждым смысловым дуновением лист. Моя беззащитная душа устрашалась всякий раз, когда звучавшие в ней строки были грозно темными, и радовалась, когда они оказывались добрыми, светлыми и простыми. А порой мне читали такие стихи, что эти чувства настигали одновременно. «Путают путь им лукавые черти, даль просыпается в россыпях солнца. Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти. Мук не принявший вовек не спасется». И постепенно мне стало понятно, чего от меня ждут. Вот так же прогреметь полными непостижимой простоты словами в чужом сознании, оглушить его и угнать, как угоняют машину или самолет. Глава 5. Сеанс сенсорной депривации, когда произошло самое главное событие в моей жизни, я запомнил в мельчайших подробностях. Все началось как обычно. Минут через 40 после того, как я погрузился в соленую воду, квасок добросвета начал действовать, и я полностью слился с темной влажной тишиной. Редкие мысли, возникавшие в моей голове, казались сами себе настолько громоздкими и неуклюжими, что, словно устыдившись своего уродства, исчезали сразу после того, как отражались в зеркале моего неподвижного ума. И вдруг это ровное зеркало разбило кувалда загремевшего в моем мозгу баса. «О ты, пространством бесконечным, живый в движении вещества, течением времени привечный, без лиц, в трех лицах божества, дух, всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог». Своими жирными интонациями Чтец напоминал типичного диктора какой-нибудь московской FM-радиостанции. В уме сразу возникал образ эдакого в меру наглого, скользко-оборотистого и хитрожопо-нахрапистого субъекта рыночных отношений, вооруженного смартфоном последней модели.